Самое главное — это выявление тех закономерностей, которым подчиняются поведение и деятельность личности, включенной в определенную социальную группу. Но такая проблематика немыслима как отдельный, самостоятельный блок исследований, предпринятых вне исследований группы. Поэтому для реализации этой задачи надо по существу возвратиться ко всем тем проблемам, которые решались для группы, то есть повторить проблемы, рассмотренные выше, но взглянуть на них с другой стороны, не со стороны группы, а со стороны личности. Тогда это будет, например, проблема лидерства, но с тем оттенком, который связан с личностными характеристиками лидерства как группового явления. Или проблема аттракции, рассмотренной теперь с точки зрения характеристики некоторых черт эмоциональной сферы личности, проявляющихся особым образом при восприятии другого человека. Короче говоря, специфически социально-психологическое рассмотрение проблем личности — раз. Другая сторона рассмотрения — проблем группы. Но вместе с тем остается еще ряд специальных проблем, которые в меньшей степени затронуты при анализе групп и которые тоже входят в понятие социальная психология личности. Для выявления того, через посредство каких групп осуществляется влияние общества на личность, важно изучение конкретного жизненного пути личности, тех ячеек микро- и макросреды, через которые он проходит. «Психология развивающейся личности», 1987. Говоря традиционным языком социальной психологии, это проблема социализации. Несмотря на возможность выделения в этой проблеме социологических и общепсихологических аспектов, это специфическая проблема именно социальной психологии личности. С другой стороны, важно проанализировать, каков же результат, получившийся не в ходе пассивного усвоения социальных воздействий, но в ходе активного освоения ею всей системы социальных связей. Как личность действует в условиях активного общения с другими, в тех реальных ситуациях и группах, где протекает ее жизнедеятельность, эта проблема на традиционном языке социальной психологии может быть обозначена как проблема социальной установки. Это направление анализа также достаточно логично укладывается в общую схему представлений социальной психологии о взаимоотношениях личности и группы. Хотя и в этой проблеме часто усматривают и социологические, и общепсихологические грани, она, как проблема, входит в компетенцию социальной психологии. Итогом исследования проблем личности в социальной психологии следует считать интегрирование личности в группе. Выявление тех качеств личности, которые формируются и проявляются в группе, возникающие на основе рефлексии этих качеств чувства групповой принадлежности. На языке традиционной социальной психологии эта проблема называется проблемой социальной идентичности личности, как и в первых двух случаях, несмотря на наличие в проблематике социологических и общепсихологических аспектов, в своем полном объеме это проблема социальной психологии. Можно согласиться с мыслью, что социальная психология личности предстает все же как довольно неструктурированная область социально-психологических исследований, а потому сложная для какого бы то ни было систематического ее изложения. Белинская, Тихомандритская, 2001, страница 24. Но, тем не менее, предложенные три аспекта проблем в общих чертах могут обрисовать ее предмет.